Глава 6. Озеро смерти. Совещание затянулось. На нем бушевали нешуточные страсти, которые быстро переросли мирное обсуждение. Пару раз, едва до драки не дошло, в палатку подтянулись и другие маги. В итоге людей стало много, но толку все равно было мало. Версии происходящего звучали разные. Кто-то считал, что Равена договорилась с вампирами, тогда мы имеем реальную угрозу изнутри. Ночной клан един, пусть и расселен по разным государствам. Разве что в эльфийском лесу их не найти. Туда только орки сумели просочиться. Другие считали это все вражескими происками и полагали, что Равена, наряду со взломом переговорных артефактов, нашла способы превращения людей в подобие упырей. И теперь пытается стравить нас с вампирами. По поводу пленника тоже однозначных решений не было. И как вывести его из такого состояния, никто не знал. Я же стояла недалеко от клетки, боясь, что предложенные варианты приведения в себя не до упыря, так и привязалось к нему это слово, начнут проверять на практике. А безопасностью ни один из предложенных методов не отличался. Плюс в голове билась мысль, что Ильюи смог выжить. Да, крылья освободились, но если их хозяин в подобном состоянии, то они вполне могли расценить это как смерть. Для мага главная воля. Именно силой воли он управляет своими способностями. Каждое заклинание — это усилие, надрыв. Поэтому застывшие маги, как я их про себя называла, использовали одно и то же заклинание, да еще и без подготовки. Когда мозг не обрабатывает кучу информации, не принимает решения, а действует по заложенной схеме, то на создание заклинания, одного единственного, на все случаи жизни, тратится меньше времени и сил. И это не мои слова, а одного из магов, пришедших на наше изначально небольшое совещание. Там умников хватало. Все сплошь магистры и светила науки. Жаль, ничего путного они все равно не придумали. Грег. Я отошла от палатки и убедилась, что часовых поблизости нет. А то снова начнутся неудобные вопросы про нежить. Отзовись. Я здесь. Призрак возник рядом со мной так резко, что я невольно вздрогнула. Ты все слышал? Уж не знаю как, но он нашел лазейку и умудрялся послушивать прямо из своего вместилища, не проявляясь. «Слышал, и не нравится мне все это», — вздохнул Грег. «Вампиры, темные лошадки, от них никогда не знаешь, чего ожидать». «Я все думаю про Льюиса, как считаешь, мог он выжить и стать таким?» Я передернулась, вспоминая безучастный ко всему красный взгляд бывшего курьера. «А ведь меня могла бы постигнуть такая же участь». «Вполне», — подтвердил Грег. «Им явно нужны для этого магия, а где их еще возьмешь? Не своих же гробить перед войной. Так что глупо разбрасываться уникальным материалом, согласись». «Значит, у нас есть шанс его спасти?» Вопрос не был адресован Грегу, скорее, мысли вслух. Но он не мог оставить его без ответа. «Чтоб Грег да промолчал!» «Шанс есть, но еще более призрачный, чем я». Грег подернулся рябью, демонстрируя свою призрачность. «Мало того, что для этого следует его найти и поймать, так ведь еще и в себя вернуть. Я бы особенно не рассчитывал», — резюмировал он. «Умеешь ты обнадежить», — скривилась я. «Был бы Грег материальный, я бы ему чего-нибудь отвесила за такую горячую дружескую поддержку». «Я за трезвый взгляд на вещи», — сказал тот, кто свою смерть принять не может. Спорить мне не хотелось. Хватило того, чего я наслушалась в палатке, где некоторые из грудки друг друга потаскать успели. И тут меня словно что-то легонько коснулось. Поисковый импульс. Кому, интересно, я понадобилась? Грег, поняв все без слов, вернулся в браслет. Ко мне же быстрым шагом шел Джастин. Я с неудовольствием отметила, что даже в темноте, разгоняемой лишь тусклым свечением в лагере, узнаю его походку и фигуру. «Что ты здесь делаешь?» Без предисловий спросил он, чем сразу разозлил. «В кустике по нужде отошла», — съязвила я. «Тебе, смотрю, тоже приспичило? Могу отвернуться». «Не стоит. Я просто хотел убедиться, что ты в порядке». Не стал развивать тему мой бывший. И я как-то тоже вспомнила, что собиралась не нарываться. Эх, ненадолго мне хватило, прямо скажем. «Я в порядке, спасибо за беспокойство», — холодно поблагодарила я, надеясь сгладить предыдущие слова и вернуться к прежнему мирному курсу. Хотя понятия не имею, что может со мной случиться в безопасном лагере. «Безопасность — очень относительная вещь», — философски заметил Джастин. «Ты весь вечер не отходила от клетки с пленником. И выглядела при этом так, будто готова, если потребуется, кинуться на его защиту. Знала его раньше?» «Нет». Я вздохнула, мыслями снова возвращаясь к человеку в клетке. «Просто он курьер, как и ты». «А ты, смотрю, самонаблюдательность и очевидность». «Ладно, я понял. Рад, что с тобой все хорошо. Не отходи далеко от лагеря». Попросил Джаз на прощание и развернулся. «Джастин, наш капитан остановился. Я же подбирала слова для вопроса. Что теперь будет с пленником?» «Курьера оставили на некромантов, решив, что к нежити он ближе, чем к живым. Да и целители, случай что, могут с ним не справиться». «Не знаю», — честно признался Джастин. «Сейчас пока все тихо. Мы можем с ним возиться, так что попытаемся хотя бы понять, что с ним сделали. Но когда начнется война, все станет сложнее». Я кивнула, принимая ответ. «Значит, время еще есть, и можно попробовать что-то придумать. Я, конечно, тот еще специалист, зато выдумки мне не занимать. Да и Грег, светлая голова, может, родит какую интересную идею». Война началась на рассвете. От тревожного звука вихрем, пронесшегося по лагерю, мое тело усыпали мурашки. Я открыла глаза, селись понять, что произошло. «Вставай!» Магистр объятто натягивала форму, остальные женщины тоже споро вылезали из спальников и хватали вещи. Звук повторился, еще более пронзительный, чем в первый раз, не оставляя сомнений, что случилось что-то страшное. Он стряхнул остатки сна, выгнал из уютного спальника в неприятную утреннюю прохладу, заставляющую ежиться. Туман не до конца рассеялся. Матушка едва встала и светила, будто бы слабее обычного, не одобряя происходящего на земле. По дороге от нашей палатки до капитанской звук повторился еще дважды. Там уже стоял Джастин и еще пара десятков некромантов. Остальные стекались на ходу, застегивая форменные куртки и оправляя одежду. Примечательно, но в такую рань никто не зевал. Все выглядели собранными и сосредоточенными, а еще хмурыми. Случилось то, чего все ожидали. Тут уж сомневаться не приходилось. Возле Джастина возник дух, сам похожий на большой сгусток тумана. Безмолвно передал кристалл и растворился. Наверняка Джаст тут же подавляет волю призванных, лишает их памяти и полностью подчиняет. Действует по инструкции, не то что я. Браслет с Грегом холодил руку, я посильнее натянула рукав. Нет, Грега я им точно не отдала бы. Это же почти как тот курьер, что сидит в нашей клетке, равнодушный и безучастный ко всему. Никто не заслуживает подобной участи. И язва Грег, оказывается, очень даже мне нравится. Над кристаллом появилось десятки раз уменьшенное изображение. Пограничная застава, светящаяся вокруг нее защита и заклинания, беспрерывно проверяющие ее на прочность. Наша армия не выдерживала натиск каравена даже за укреплениями, рушащимися одно за другим, словно это деревянные муляжи, а никак не каменные, усиленные магией постройки, заполненные водой рвы и высокие насыпи. Я всматривалась в разворачивающуюся в миниатюре картину и своим дилетантским взглядом понимала – дело плохо. Именно поэтому нас, стоящих в резерве и предназначенных для контратаки, сразу бросают в бой. «Началось», – проговорил кто-то. Жаль, видно было плохо, неживой дозорный находился слишком далеко. Джаз очистил кристалл и вновь отдал его материализовавшемуся духу. «Возвращайся на исходную», — коротко приказал он нежить разведчику. «Мы же действуем согласно плану. Все, у кого есть подчиненная нежить, берут ее с собой. Остальные работают с тем, что будет на поле боя. Примыкаем к нашей части, но держим дистанцию». «Да, некроманты — это не про ближний бой». Маги, организованные толпой, двинулись сквозь лагерь к месту, где уже строились основные силы. Солдаты, боевые маги. Целители с походными наборами за спиной стояли поодаль. Они находятся дальше всего от основных событий. Несколько наших тут же отделились и направились к ним. Раненых обычно выносят быстро поднятые зомби из убитых. Мертвым уже ничем не поможешь, а живые не пострадают, вытаскивая товарищей. «Лара». Джастин только сейчас заметил, что я иду со всеми. «Останься здесь или иди к целителям. Им твоя помощь точно лишней не будет». Я колебалась всего несколько мгновений, за которой зрачок нашего капитана сжался в точку, и в ней отчетливо поблескивала некроманская зелень. «Как скажешь. Спорить сейчас последнее дело. К тому же у целителей я действительно буду полезней». Кивнув знакомым мне магам в зеленых одеждах, я пошла рядом, держа небольшую дистанцию. «Грег», — шепнула я в сторону, зная, что призрак услышит. «Я сейчас передам тебе немного силы. Много не получится, и нужно, чтобы ты затесался в ряды противников и поискал Льюиса». «Да ты с ума сошла!» — возвестил громкий шепот мне на ухо. «Ты же сама видела, что у Равена тоже есть некроманты». «Там будет такой магический фон, что тебя никто не заметит». Прошипела я, увидев, как на меня подозрительно покосился один из целителей. Я улыбнулась ему и снова отвернулась. «Опасность представляют духи. На призрака никто внимания не обратит». «Можно подумать, они станут разбираться и изучать мою природу», — проворчал Грег. «Тебе не обязательно подлетать близко». Я еще на пару шагов отдалилась от целителей. «Ты же нежить, а значит, воспринимаешь людей иначе и найдешь любого, кого видел, без проблем». «Так он теперь выходит тоже нежить», — продолжал упорствовать Грег. А я подумала, что Джастин не так уж и не прав, лишая своих духов воли, а главной возможности говорить. «Ты поможешь или мне самой идти?» — не выдержала я. «А ты сможешь сама?» — воодушевился наглый призрак, но, уловив мое настроение, все же сменил курс. «Хорошо, но ничего не обещаю». У бессловесной послушной нежити определенно имеются свои плюсы. Мы с целителями быстро шагали по широкой дороге вслед за основными силами. Думаю, первые ряды уже успели достигнуть границы. Наша колонна растянулась, и я, не удержавшись, взлетела, чтобы посмотреть с воздуха. Войско змеей извивалось по дороге, а впереди сверкала и искрилась магия. Тут и там вспыхивали огненные всполохи, а огромные, видимые отсюда валуны, разлетались на куски. У границы уже вовсю шло сражение. Я невольно сглотнула. Даже издалека это выглядело страшно. Скоро и мы окажемся совсем рядом. Отыскав некромантов, я выхватила взглядом светлую макушку. Джастин быстро двигался впереди. Вокруг него собирались духи. Видимо, он стягивал всех с прежних позиций. Черноволосый Асмур выделялся среди преимущественно светловолосых коллег. Даффин просто возвышался надо всеми. Разве что Лайм, бывший бочкой, ставший скелетом, не уступала ему в росте. Надеюсь, все они вернутся. Целители уже разбивали небольшой лагерь, в котором готовились принимать раненых, и те не заставили себя долго ждать. Лечить я не умела, так что вместе с нашими некромантами отправилась за теми, кого предстояло выносить с поля боя. Мы выбирали место поодаль, накрылись щитами, и я испытала уже подзабытое чувство, когда вокруг царит смерть. Она была практически осязаема. Витала в воздухе, наполняла его особым, неуловимым ни для кого больше ароматом. Так случалось, когда мы спускались в подвалы Академии, работая с поднятой для тренировок нежитью. Это всегда будоражило и немного пьянило. Здесь же никаких тренировок, все сразу и по-настоящему. Я коснулась браслета, почувствовав, как Грег вылетел из него и направился в гущу сражения. Больше времени наблюдать за ним не осталось, раз уж взялась помогать целителям, надо действовать. Я нащупала первого же мертвеца, поднимая его тело и перенося туда свое сознание. Открыла чужие глаза, но встать не смогла, видимо, позвоночник поврежден. Не подходит. Второй оказался без руки, а с одной рукой пострадавшего не вынесешь. Третий встал, но шел едва-едва. Я не стала разбираться, что с ним не так. Сразу нашла четвертого, благо их здесь хватало. Некромантия — это не просто магия, это иное отношение к смерти. Отсутствие страха перед ней или особого почтения к мертвым, являющимся для нас материалом. Как лед или пар — всего лишь иное состояние воды, так и смерть для человека — это иное состояние его тела. И некоторые, вроде меня, вполне способны, если не обратить пар обратно в жидкость или растопить лед, то придать ему нужную форму. Четвертый зомби оказался вполне дееспособен. Мы с ним огляделись по сторонам, заметили рядом парочку тех, в ком жизнь еще теплилась, и подхватили ближайшего. Веса чужого тела я не почувствовала, как, впрочем, и всего остального. У мертвецов оставались только зрение и слух, и на том спасибо. Нюхать, к примеру, они не могли, легкие не работали. Да если запустить их, запах — это уже слишком сложно и, по большому счету, не нужно. Пригибаясь и двигаясь при этом максимально быстро, мне досталось весьма прыткое тело. Я дошла до наших. Некромант, следивший, чтобы вражеская нежить не пробралась к нам подобным образом, внимательно смотрелся в зомби, узнал в нем меня и одобрительно кивнул. Дальше мы с неизвестным солдатом бегом отправились за холм, где расположились целители. Мне махнули рукой, показывая, куда класть раненого. Я сгрузила бессознательное тело и побежала назад. Откуда доносились крики боли, люди падали, а на их место тут же вставали новые. Маги, использовавшие все свои заклинания, отходили, чтобы создать новые заготовки, передавая эстафету коллегам, сходу поднимавшим щиты. Но в чужом, уже мертвом теле я не испытывала страха, наблюдая картину боя словно со стороны. В чем-то происходящее напоминало сон, но даже во сне бывает страшно. Я же точно осознавала, что все это не со мной. Я стою на безопасном расстоянии, словно марионеткой управляю нежитью. Сражение набирало ход. Линия обороны отчетливо прогибалась в нашу сторону. Вражеские войска теснили нас. То тут, то там возникали бреши. Встав на четвереньки и не боясь, что затопчут, нового подниму. Я проползла вперед, подобрав с краю другого раненого в сознание из тонущего. Простой солдат, судя по светло-серой форме, не маг, совсем молодой парнишка. Он сперва принялся отбиваться, подумав, что его схватила нежить. Но сообразив, что это такая своеобразная помощь, затих и почти не рыпался, когда я перекинула его через плечо на манер мешка с картошкой. Так я успела сделать еще 3 ходки, подкидывая работы нашим целителям, а потом в голове раздался какой-то крик. Оглядевшись, я попыталась найти его источник. Вдруг кому-то срочно нужна помощь свежего зомби. Но потом поняла. Крик слышу именно я, а не мой зомбак. «Что случилось?» — спросила я, возвращаясь в свое тело. Жаль, что я не умею полноценно разделять сознание, но это решается исключительно практикой. Вокруг меня летал Грег. «Нашел! Нашел!» — ликовал он, довольный собой. «Льюиса?» — на всякий случай уточнила я. «А кого же еще?» — удивился Грег. «Он там!» И ткнул пальцем в самое пекло, где не затухали заклинания. Они били так часто, что практически слились в одно. «Ох-охошеньки!» С другой стороны, магический фон такой, что мои крылья здесь буквально капля в море. Да и по земле туда не пройти, еще раз давит или попросту попаду под огонь. Это нежить можно поднять, сколько хватит магии. А я у себя одна. Решившись, я отступила назад, на ходу доставая и влезая в сбрую для переноски людей. Понятия не имею, как буду засовывать в нее Льюиса, который к тому же вряд ли облегчит мне задачу и станет покорно ждать, пока я застегиваю ремни. Но тут уж только на месте разбираться. Просто в руках взрослого человека я точно не унесу. Поднять на крыльях одно, а удержать совсем другое. Похлопав себя по карманам и убедившись, что парочка артефактов в заначке еще осталась, я сначала активировала браслет невидимости, а за ним и крылья. Легонько, спружинив, поднялась в воздух, держа наготове щит на случай, если вдруг в меня полетит случайно или нарочно направленное заклинание. Грег полностью растворился, но я чувствовала натянувшуюся от браслета нить связи с призраком. Он уверенно летел туда, куда мне соваться совсем не хотелось, даже близко подлетать. Надеюсь, Грег не ошибся и не обознался. Определить нужных мне магов оказалось несложно. Одинаковые заклинания били через равные промежутки времени. Люди так себя не ведут. Всем нужна передышка, как и смена заклинаний. Мимо меня пронеслась ветвистая молния, и я шарахнулась в сторону, едва успев убрать свои размашистые крылья. Неужели нельзя было сделать их мощнее, но оставить прежнего размера? Подлетать к творящемуся внизу хаосу было откровенно опасно. Но в такой мешанине тел найти сверху Льюиса совершенно нереально. Хоть бы его еще не убили. Измененных магов бросили на передовую. Кем еще пробивать бреши в обороне? Связь натянулась и дернулась, привлекая мое внимание. Я безошибочно нашла Грега. Пусть он и нематериален, но не для меня. Призрак был в самом низу, неуязвимый для обычных заклинаний. Некроманты сражались в стороне, так что за него можно было не беспокоиться. Исключительно за себя. Сверху вся нежить была как на ладони. и своя в смысле наших некромантов, чьей магией я уже успела познакомиться, и чужая. Зомби, вытаскивающих раненых с другой стороны, я трогать не стала. Все же я не убийца. Одно дело работать с изначально мертвыми, другое — делать таковыми живых. Зато боевую нежить, как духов, невидимых невооруженным глазом, так и вполне материальных зомби и умертвей, я проредила, как смогла, перехватывая и обрывая их связь с создателями. А удобно участвовать в сражении сверху. Ледяная стрела просвистала совсем рядом, задев крыло. Были бы крылья настоящими, точно бы рухнула. А так лишь слегка сбился полет. Пора Грегу делать ноги и крылья заодно. Последний раз я заглянула на постепенно перемешивающиеся войска сверху, сердце дрогнуло. А вдруг где-то там и Эдриан? Ну разве в таком бедламе разберешь? Не тратя больше драгоценное время, я спикировала вниз, еще на подлете к земле, найдя Льюиса. Он действительно был там. Сражался за Равену. И двигался точь-в-точь, как тот маг, что остался у нас в лагере, в клетке. Светлые волосы слиплись и потемнели от грязи и крови. Он быстро двигался, пожалуй, быстрее людей, но не особенно пытался уклоняться. Поэтому ран на нем было предостаточно. Я опустилась за ним, и Льюис, если его по-прежнему можно так называть, почувствовав что-то, обернулся. Я встретилась с красными глазами, а потом вздохнула, вспомнив, что артефакт невидимости все еще на мне. И безжизненный взгляд прошел сквозь меня, ничего не заметив. Я облегченно выдохнула, потому что не уверена, что смогла бы ударить магией. А вот Льюис в своем нынешнем состоянии не колебался бы. Он вновь повернулся ко мне спиной, а я, больше не мешкая, достала из кармана артефакт и приложила к нему. Магические путы тут же связали Льюиса, заключив кокон. И он рухнул, как подкошенный. А я, попытавшись его удержать, навалилась сверху. Место Льюиса занял другой красноглазый, не обращая никакого внимания на павшего товарища. Я быстрее поднялась, активировала щит, растянув его на двоих, и потащила тяжелое, пусть и худое, тело к своим. Боевики с нашей стороны быстро заинтересовались странным поведением обездвиженного мага. Удар с нашей стороны здорово ослабил мой щит. «Свои!» — выкрикнула я, сбрасывая невидимость и подставляя браслет-переговорник, позволяя считать данные, если формы им окажется мало. Меня пропустили, тут же сомкнув строй. Бой был слишком жарким, чтобы задавать вопросы, куда я тащу этого человека. К тому же у меня самой не находилось точного ответа на этот счет. Пока имелась только цель — убраться подальше, а там разберусь. Правда, далеко я Льюиса не утащу. О том, чтобы поднять его и взлететь, речи больше не шло. Поэтому через пару десятков шагов и окончательно выбившись из сил, я поняла, что надо менять тактику. Нащупав связь с зомби, ставшим мне почти родным, я перенесла в него сознание, постаравшись не потерять и себя. Зрение тут же поплыло, мой мозг с непривычки не справлялся с двойной нагрузкой. Так что я просто поманила зомби к себе, понимая, что сам он дойдет лучше, чем под моим неумелым руководством. Через несколько минут мой верный помощник оказался рядом. Странно было его видеть. Высокий, крепкий солдат, короткая стрижка, крупное родимое пятно на щеке и сквозная рана в груди. И все же он пока выглядел настолько живым, что мне на мгновение стало жутковато. «Это тебе недавно окоченевшие трупы из морга». Зато, идя рядом с зомби, управлять им оказалось удобно. Картинки перед глазами у нас были почти одинаковые и накладывались одна на другую без проблем. Разве что я иногда оборачивалась и смотрела по сторонам, чтобы оценить обстановку и понять, где и как стоит усилить закрывавший нас щит. До целителей мы дошли быстро. Всяко быстрее, чем если бы я одна тащила большого и неудобного Льюиса. «Что с ним?» Крупноносый целитель, с которым пора бы уже познакомиться, подозрительно прищурившись, склонился над магически связанным Льюисом. «Еще один? Ну да, красные глаза — уж очень характерный признак». «Это мой друг. Пожалуйста, давайте что-нибудь с ним сделаем», — взмолилась я. В глазах целителя мелькнуло неодобрение. Но спорить ему было не досуг. Количество раненых исчислялось уже не десятками, а сотнями. Люди в зеленых одеждах перебегали от одного к другому, меняя артефакты и проверяя состояние пациентов. «Сколько продержится твой артефакт?» Целитель раскрыл чемодан и достал шприц. «По идее, до вечера, но гарантировать не могу», призналась я, чем заслужила очередной укоризненный взгляд. «Это сильно действующее снотворное». Мужчина ловко поднял рукав Льюиса и с профессиональной точностью вогнал иглу в выступающую вену, а после надел и блокирующую магию браслеты. Целители их часто использовали, чтобы сила мага не перебивала лечащие артефакты. «У этих существ замедленный обмен веществ быстро не выведется. Но все равно присмотри за ним, чтобы не было проблем». «У меня, положим, проблемы точно возникнут. Как представлю, что я скажу Джасу о поимке еще одного красноглазого мага?» «Грег». Призрак, заметно ослабший при свете дня, едва замерцал передо мной. «Сможешь присмотреть за Льюисом?» «Я бы не называл его Льюисом». Грег скептически посмотрел на лежащего в отключке мужчину. Что-то в нем неуловимо изменилось, кроме глаз, само собой. С ними все понятно. «Так сможешь?» «Постараюсь. Надеюсь, свои же некроманты меня не прикончат заодно с ним». «Будем верить в лучшее, что Джастин не прикончит в первую очередь меня. Идем?» Кивнула я зомби, словно он подчинялся моему устному приказу, а не магии. Впереди набирала обороты война. За то недолгое время, что мы потратили на Льюиса, линия фронта заметно сместилась в нашу сторону. Граница осталась далеко. Равена уверенно проходила все оборонительные рубежи один за другим. Не знаю, как это видели другие маги или простые люди, но передо мной плескалось, если не море, то полноценное озеро смерти. И оно становилось все глубже.